Глава 4. Утро среды началось со служебного автобуса, который подвез невыспавшихся сотрудников к парадному входу в телецентр ровно 8, с чашки кофе, просмотра электронной почты на Mail.ru и встречи с репортером Сергеем Красновым, представлявшим отдел новостей «Радио Край». Сергей выглядел бодро и оптимистично. Он с долей зависти оглядел уютный кабинет новой звезды, отметил дорогой монитор компьютера, новенький офисный стол, массивное мягкое кожаное кресло и кожаный диван в нише, где к услугам фаворитки были телевизор, журнальный столик, небольшой буфет с мини-баром. Сергей включил диктофон. «Давай, старушка, задвинь что-нибудь о новом проекте». «Спрашивай». Даша затянулась длинной тонкой сигаретой. «О чем проект? В двух словах». «Проект называется «Компромат». Его цель – доказать, что СМИ – действительно пятая власть. Показать, что телевидение может не только развлекать, но и обличать, и карать, поднимать проблемы и решать их. И каким же таким образом? Нашими героями будут реальные люди, политики, бизнесмены, чиновники. Они живут среди нас, все их знают. Но у всех ли честное сердце и чистые руки? Есть ли среди них такие, на кого невозможно собрать компромат? К сожалению, компромат можно найти на многих, скажем так. Так вот, мы будем снимать реалити-шоу, герой которого всем известный человек. Мы обнародуем тот компромат, который соберут наши журналисты. Финал будет открыт, так как герою будет дан шанс исправиться. До следующей передачи. Вы не боитесь так играть с людьми? А чего нам бояться? Или мы живем не в свободной стране? И кто же автор проекта? Идея принадлежит нашему генеральному директору Игорю Горину. А ее воплощением будут заниматься сценарист Дарья Волкова и режиссер Василий Карманов. И кому же будет посвящен первый выпуск? Нашему губернатору. Ого! Неужели на первое лицо в край собран компромат? Еще какой! Однако раньше времени ничего говорить не буду. Будем с нетерпением ждать столь шокирующий материал. Кстати, когда он выйдет? В последних числах апреля. Спасибо. Сергей выключил диктофон. Чай, кофе? Предложила Даша. «С утра, пожалуй, кофе». Даша заварила чашечку кофе себе и гостю. «Вы, конечно, молодцы с Гориным, но неужели вправду не боитесь?» «Нет, а чего нам бояться?» «Ну, все-таки понятно же, что СМИ не пятая власть». «Что он нам сделает? Мы зависим от Москвы, а не от него. А Москве главное – рейтинги. После такого проекта рейтинги взлетят до небес, так что ничего он не сделает». К проекту будут прикованы взгляды всех жителей края, московского руководства. Если он что-то попытается сделать против нас, всем будет понятно, что это месть и трусость. Тем самым мы покажем, что СМИ – реальная пятая власть, которая может формировать политический климат, благословлять или ниспровергать властей придержащих. «Говоришь красиво. Ну, дай бог, как говорится». Сергей не торопился вернуться на работу, а потому раскинулся на диване в позе человека, который желает устроиться поудобнее, чтобы остаться здесь надолго. Он непринужденно пересказывал сплетни об общих медийных знакомых, когда на Дашином рабочем столе зазвонил местный телефон. «Даша?» На другом конце провода оказалась Бачурина. «Да, Лена? Ты занята? Только что закончила давать интервью. Отлично, плиз, езди, сними заказуху. Что там? Открытие банка, сюжет на 1,5 минуты на сегодня. Когда выезд?» «Да прямо сейчас! Заходи, оператор Антон!» Даша повесила трубку. «Работа?» – понимающе кивнул Сергей. «Ну, я поехал. У меня тоже дел не в проворот».